Глава вторая. Тетушка Глек знакомится с шириной большого пальца Боба. В то время как у Мэгги борьба шла в глубинах души, где одна призрачная армия сражалась с другой, и поверженные призраки вновь и вновь восставали к жизни, Том принимал участие в более прозаической и шумной битве, борясь с препятствиями более реальными и одерживая более ощутимые победы. Так оно ведется со времен Гекубы и Гектора, укротителя коней. Примечание. Персонажи из поэмы Гомера «Илиада». Конец примечания. Внутри ограды женщины с развивающимися волосами вздымают руки в молитве, издали глядя на потрясающую мир борьбу и заполняя долгие пустые дни воспоминаниями и страхами. Вне ее мужчины в жестокой схватке с врагами, божественными и земными, отгоняют воспоминания более ярким светом, зовущий их цели, не чувствуя страха, не ощущая ран в пылу молниеносных сражений. Вы достаточно знаете Тома, и, я думаю, вряд ли усомнитесь, что он добьется своего, если захочет. Тот, кто поставит на него, скорее всего, выиграет, несмотря на его ничтожные успехи в классических языках и литературе, ибо Том никогда не стремился быть первым в этой области. А для того, чтобы глупость расцвела пышным цветом, нет лучше средства, чем пичкать ум кучей предметов, к которым он не питает никакого влечения. Но теперь присущая Тому сила воли, слив воедино его честность, гордость, его стыд, запавший на семью позор, и его личное честолюбие, направила его усилия к одной цели – и не позволяла ему падать духом. Дядюшка Дин, который внимательно следил за Томом, вскоре стал возлагать на него большие надежды и даже в какой-то степени гордился, что взял на службу племянника, обладающего, как обнаружилось, такой хорошей практической сметкой. Том скоро увидел, что дядюшка действительно думал о его благе, поместив его сперва на товарные склады, так как мистер Дин стал намекать, что по прошествии некоторого времени фирма, возможно, доверит ему внешние закупки кое-каких простых товаров, названиями которых я не хочу оскорблять ничей изысканный слух. Несомненно, памятуя об этом, мистер Дин обычно приглашал Тома к себе в кабинет, когда оставался в одиночестве распить после обеда бутылку портвейна, и битый час читал ему наставления или задавал вопросы о различных предметах ввоза и вывоза, пускаясь время от времени в экскурсы, имевшие более косвенную практическую ценность, касательно того, что выгодней для торговых фирм Сент-Ога привозить товары на своих судах или на иноземных, предмет, в котором мистер Дин, будучи судовладельцем, естественно, мог блеснуть, тем паче разгорячившись от вина и собственного красноречия. Уже на второй год работы Тому было повышено жалование, но все, кроме денег на обед и одежду, шло домой в жестяную коробку. Он даже сторонился товарищей, так как боялся, что дружеские связи могут привести его к невольным тратам. И не то чтобы Том был вылеплен по сентиментальному образцу трудолюбивого подмастерья. Он наделен был здоровым аппетитом ко всяким удовольствиям. Хотел бы стать укротителем коней, заметной фигурой в обществе, устраивать щедрые пиры, любезно отделять всех милостями и считаться одним из первых среди молодых людей в округе. Да что там? Он твердо решил рано или поздно добиться всего этого. Но его практический ум говорил ему, что пока есть один только путь. Путь отказа от всего и путь воздержания. Ему предстояло миновать ряд придорожных столбов и одним из них была выплата отцовского долга. Твердо решив это сделать, он шагал прямо вперед, и в характере его появилась мрачная непреклонность, столь свойственная юности, когда ей раньше времени приходится полагаться только на себя. Он полностью разделял чувства отца, источником которых была фамильная гордость, и твердо решил быть безукоризненным сыном. Но постепенно, приобретая все больший деловой опыт, не мог в душе не осуждать мистера Талливера за опрометчивость и неблагоразумие. У них не было ничего общего в характере, и в те немногие часы, которые Том проводил дома, лицо его обычно оставалось хмурым. Он внушал Мэгги благоговейный страх, с которым она боролась, сознавая, что у нее нет для него оснований. Она шире мыслит, и побуждение ее глубже, но борьба эта была бесплодна. Цельная натура, которая выполняет то, что задумала, глушит в себе всякий импульс, способный этому помешать, и не мечтает о недостижимом. Сильна именно своей ограниченностью. Нетрудно догадаться, что несходство между Томом и его отцом, проявлявшееся ярче и ярче, все больше располагало к нему тетушек и дядюшек с материнской стороны. И слова мистера Дина, с похвальбой отзывавшегося в разговорах с мистером Глегом о деловых качествах Тома и прочившего ему успех, все чаще обсуждались в их кругу, хотя прием они встречали различный. Оказывается, Том может стать достойным своей родни и при этом без малейших с их стороны затрат и беспокойства. Ну что ж, миссис Пуллет всегда считала, что превосходный цвет лица, унаследованный Томом от Дотсонов, служит верным доказательством ожидающего его благополучия. А его юношеские проступки, проделка с индюком и вообще недостаточное уважение к тетушкам, говорят лишь о небольшой примеси таллеровской крови, от чего он с возрастом, несомненно, избавится. Мистер Глег, возымевший к Тому расположение еще с той поры, когда он так мужественно и разумно вел себя в день описи имущества, настолько позабыл присущую ему осторожность, что выразил намерение содействовать его успехам. Когда-нибудь в будущем, если представится возможность сделать это, не выходя за рамки благоразумия, ничего в конечном счете не теряя. Однако миссис Гленн заметила, что не в ее привычках бросать слова на ветер, как это делают иные. И кто меньше говорит, от того больше проку, а когда наступит время, все увидят, кто умеет не только болтать языком. Дядюшка Пуллет после молчаливых раздумий, на которые ему потребовалось несколько мятных лепешек, решительно заключил, что если молодой человек, судя по всему, идет к успеху, лучше не вмешиваться в его дела. Но Том отнюдь не был склонен рассчитывать на кого бы то ни было, кроме себя самого. Хотя весьма чувствительный от природы к любой похвале, в чем бы она ни выражалась, радовался, когда дядюшка Глег дружески посматривал на него, заходя в контору по делу, и приглашал его к себе обедать. Правда, он обычно отказывался под тем предлогом, что может не поспеть вовремя. Но за год описываемых событий Том имел случай подвергнуть испытанию дружеские чувства дядюшки Глега. Однажды вечером, по пути домой из Сент-Ога, Том встретил на мосту Боба Джейкина. Тот всегда заходил навестить их с Мэгги, когда бывал в городе, а теперь поджидал его, чтобы побеседовать с глазу на глаз. Боб взял на себя смелость поинтересоваться, не подумывает ли мастер Том, что недурно бы заработать немножко деньжат, торгуя на свой страх и риск. «Торгуя? А как?» — желал бы знать Том. Как? Да вот послать несколько штук товара в заграничные порты. У Боба есть один близкий друг, который предлагает ему провернуть дельце с лейсхемскими товарами и будет рад услужить мастеру Тому на тех основаниях. Том сразу заинтересовался и попросил объяснить все подробнее, удивляясь, как ему самому не пришла в голову такая мысль. Он так обрадовался возможности путем этой комбинации превратить медленный процесс сложения в умножение, что тут же решил поговорить с отцом и взять с его согласия часть денег на приобретение небольшой партии товара. Он бы предпочел не посвящать в это отца, но он как раз положил в коробку свое жалование за последние полгода, и у него не было другого выхода. Все сбережения лежали в жестяной коробке, ибо мистер Талливер не соглашался отдать деньги под проценты, боясь их потерять. После того, как он пытался заработать на зерне и продал себе в убыток, у него душа была бы не на месте, если бы он выпустил деньги из-под присмотра. В тот вечер, сидя вместе с отцом перед камином, Том осторожно заговорил о своем плане. Мистер Талливер слушал, наклонившись вперед в кресле и подозрительно посматривая на сына. Первым его побуждением было отказать наотрез, но он стал теперь прислушиваться к желаниям Тома, и поскольку им владело чувство, что он неудачливый отец, он куда менее безапелляционно выражал свое мнение и не стремился непременно поставить на своем. Он вынул из кармана ключи от бюро, достал оттуда ключ от большого сундука и медленно, словно желая оттянуть тягостный миг прощания, вынул жестяную коробку. Затем сел за стол и открыл коробку ключиком, который лежал у него в кармане жилета. Он всегда машинально принимался нащупывать его, стоило ему только задуматься. Вот они, засаленные банкноты и блестящие соверены. Выкладывая на стол, он пересчитал их. Всего 116 фунтов за 2 года. И это при том, что они во всем урезывают себя. «Сколько же тебе нужно?» — спросил мистер Талливер, так будто слова жгли ему губы. «Ты не будешь против, если я начну с 36 фунтов, отец?» Мистер Талливер отделил требуемую сумму и, положив ее на руку, вздохнул. «Это все, что я могу скопить при своем жаловании за целый год?» «Да, отец, из тех жалких грошей, что мы получаем, не скоро накопишь, сколько нам нужно. А теперь мы сможем удвоить наши сбережения». «Оно верно, сынок», — сказал отец, все еще держа руку на деньгах. «Но ты можешь и потерять их. Потерять год моей жизни. А у меня этих лет осталось не так уж много». Том ничего не ответил. «Ты ведь знаешь, что я не стал выплачивать долга из первой сотни, потому как я хочу видеть все деньги вместе, только тогда я спокоен, что они у меня есть. Коли понадеешься на удачу, она наверняка повернется спиной. Удача-то в лапах у нечистого. А коли я потеряю хоть один год, мне уж никогда его не найти. Смерть меня перегонит!» У мистера Талливера задрожал голос. Помолчав немного, Том сказал: «Я откажусь от этого дела, отец, раз это тебе так не по душе». Но не желая совсем расставаться со своим планом, он решил попросить дядюшку Глега рискнуть 20 фунтами, одолжить их ему из 5%. Не такая уж это большая просьба. Вот почему, когда на следующий день Боб заглянул на пристань, чтобы узнать, каково его решение, Том предложил вместе пойти к дядюшке Глегу для переговоров. Гордость и застенчивость связывали ему язык, и он чувствовал, что Боб поможет ему справиться с замешательством.